Глава вторая. Речь Посполитая. Люблин. 6 июня 1707 года. Государю снился сон. На площади Солдатской Слободки в Преображенском, в самом ее центре, стоял помост с черной плахой. Молодой царь Петр Романов и его генералы на лошадях находились рядом и наблюдали за тем, как строй солдат с мушкетами наперевес под мерный бой барабанов выстраивался в ровный четырехугольник. Неожиданно с примыкающей к площади узкой улочки послышались резкие звуки. Щелчки бичей и пьяные выкрики. Все внимание всадников сосредоточилось в этом направлении. И вскоре к помосту выехали запряженные 6 парами горбатых свиней сани, на которых стоял некогда роскошный гроб. Идущие рядом солдаты стегали животных плетьми, а ряженые скоморохи их направляли. За этой процессией толпой валил любопытный московский народ. Кто-то причитал, иные плакали, а подавляющее большинство горожан угрюмо молчало. Царь подъехал к саням, и его рот исказила нервная зловещая гримаса. Топорами и палашами солдаты вскрыли гроб, и Петр Романов увидел наполовину истлевшее тело своего ненавистного врага, Ивана Михайловича Милославского. После смерти этого знатного человека минуло много лет, а ненависть к нему так и не оставила сердце Петра. Самодержец всероссийский молчал и не двигался. Тревожная тишина накрыла площадь, смолкли барабаны, и любопытствующие люди, пришедшие посмотреть на потеху, не издавали ни единого звука. Наконец царь сглотнул и плюнул на труп, а затем резко взмахнул рукой, и солдаты потянули гроб на помост. Прелюдия была окончена, и наступило время основного действия – казни. Всю церемонию предстоящей экзекуции царь разработал сам, и как только гроб с телом умершего 12 лет назад боярина затянули под помост, на него стали вытаскивать тех, ради кого он был построен. Заговорщиков, которые хотели скинуть Петра Алексеевича с престола. Первыми из темницы Преображенского приказа на свет Божий выволокли Циклера и Соковнина, а за ними следом Федора Пушкина и 2 стрелецких пятидесятников. Тела всех 5 были изломаны пытками, покрыты кровавыми коростами, а взгляды изменников не выражали ничего, просто тоскливые безучастные взоры готовых принять свою участь людей. Петр был разносторонним человеком и толк в пытках знал. Порой он лично принимал в них участие, и в этом дознании, которое самодержец считал чрезвычайно важным, не погнушался поработать за палача. Снова взмах царской руки, и настал черед следующего акта драмы. Князь-кесарь Федор Юрьевич Рамадановский, как всегда в пьянейшем виде, запинаясь и срыгивая, прочел приговор, а затем на эшафот потянули первую жертву – стольника Пушкина. Его участь была самой легкой. Палач быстро обезглавил боярина и скинул отрубленную голову в большую корзину подле плахи. Следом вытащили Циклера, который, как и Соковнин, был приговорен к четвертованию. Толпа москвичей ахнула. Циклера прижали к плахе, и опытный палач 2 ударами топора отсек бывшему полковнику руки. Казненный задергался, и на него навалились подпалачики, а мастер отрубил жертве ноги. Кровь, хлеставшая из тела Циклера, стекала на помост и сквозь большие щели ручейками струилась на тело Милославского. Помощники палача подобрали отрубленные конечности и скинули их в корзину поверх головы Пушкина. После чего такая же участь постигла и Соковнина. На этом моменте Петр I, царь и самодержец российский, проснулся. И в его мозгу пронесся ворох беспокойных мыслей. Опять этот раз за разом повторяющийся сон. Были и более страшные дела в моей жизни, но почему-то снится именно казнь в Преображенском. Проклятый Иван Милославский из того света заставляет себя бояться. Тварь! Ненавижу! Узорчатым покрывалом царь вытер с лба пот и встал. Он подошел к зеркалу, зажег пару свечей и посмотрел на себя. Рот искривлен, из него некрасиво стекает слюна. Губы трясутся, а глаза на выкоте. Высокий, сутулый человек в ночи. Если бы кто-то мог его сейчас видеть, то вряд ли признал бы в нем повелителя миллионов людей. «Опять нервные судороги, всю жизнь они мучают меня», — подумал царь. Рукавом ночной рубашки смахнул слюну, повернулся к висящей в углу иконе и спросил: «За что, Господи?» Как всегда, ответа не последовало. Однако привычный вид походной иконы успокоил Петра Алексеевича. И, понимая, что уже не заснет, он присел к столу, на котором лежали стопки неразобранных с вечера бумаг. Царь попытался настроиться на рабочий лад и начал по очереди их просматривать. Сплошные проблемы. Жалобы, доносы и прошения. Как всегда. Крестьяне бегут, чиновники воруют, бояре недовольные плетут заговоры, солдаты мрут от болезни и бескормицы, а реформы стоят на месте и саботируются. Как же медленно все изменяется и насколько проще европейским королям. Народ тих, все работают и никто не выказывает упрямства или возмущения. То ли дело дикая Русь, в которой волей Господа он правитель. Самодержец снова на мгновение вернулся в прошлое и вспомнил казнь стрельцов, даже перед смертью чувствующих себя правыми. Особенно запомнился тот кряжистый седовласый десятник, который подошел к плахе и спокойно сказал: «Отойди, государь, я здесь лягу». Упрямцы и бунтовщики, которые держатся за свой традиционализм и постоянно тыкают его примерами из времен правления царя Ивана IV Грозного, который реформировал страну, но на свой лад, а не на западный. Кругом измена, народ глуп, а дворяне, все эти Куракины, Пушкины, Голицыны, Черкасские, так и жаждут его смерти. Каждый хвалится родством, если не с Рюриковичами, так с Гедиминовичами, и рвется к власти. Не то что в прекрасной Вене или спокойной Пруссии, которую Петр посетил с посольством как раз после казни полковника Циклера. Вновь этот полковник вспомнился. Опять возврат в прошлое, которое не хочется вспоминать. Циклер подговаривал стрельцов стремянного полка к бунту, да еще и поддержкой донских казаков заручился. Обещался им вернуть времена Оразинские. Подлый раб. Против помазанника Божьего восстать хотел. Да не вышло у него ничего. Боже, сколько же врагов у самодержавия российского. Смерть им всем, изменщикам. Петр принялся опять просматривать документы. Бегство солдат, бегство рабочих и опять бегство крестьян. И почти у всех одна дорога. В степи, на Дон. Хватит терпеть вольницу, решил царь. Пока есть время между сражениями с Карлусом Шведским, надо задавить казаков, а беглых холопов на стройки и поля вернуть. Отбросив бумаги в сторону, он крикнул: «Алешка, бегом сюда!» Потирая заспанные глаза, в комнату вбежал царский секретарь Алексей Макаров. «Звал государь?» — спросил Алешка. «Спишь, каналья, а государь работает? Садись, указ писать будем». Алешка присел за стол, приготовил письменные принадлежности и бумагу, повернулся к царю и спросил: «Что писать, государь?» «Указ на имя князя Юрия Владимировича Долгорукова о поимке беглых людишек на Дону».